Секунда парню понадобилась, чтобы обвести взглядом класс и встретиться глазами с парой карих глаз его знакомой. Точнее, для него это выглядело так. Для Хари он просто несколько секунд стоял в дверях и после пошел на свое место. Но проходя мимо нее, он мягко улыбнулся и кивнул ей. «Эй, Хари, мне только что показалось, что Миямура улыбнулся тебе», — заговорчески прошептала девушка, сидящая напротив Хари, как только парень прошел мимо них. Девушка, как обычно, была одета в свой свитер с растянутыми рукавами. Они были настолько вытянуты, что скрывали ее руки. У нее были короткие оливково-зеленые волосы, длинные по плечи, разделенные посередине пробором, и яркие желтые глаза. Это была единственная лучшая подруга Хари Юки Ишикова. «А, ну да», — кивнула Хари. «Ну да, это все, что ты скажешь. Тебе улыбнулся сам принц, и это все, что ты хочешь сказать», — яростно зашептала Юки. «Разве это так необычно?» — непонимающе моргнула девушка. «Хари, я, конечно, понимаю, что ты тоже очень популярна, но ты могла хотя бы иногда следить за своими одноклассниками. Просто чтобы ты знала, никто и никогда не видел, чтобы Миямура просто так улыбался кому-то». Услышав слова подруги, перед лицом Хари мелькнула улыбка, которой ей одарил Миямура при той их случайной встрече и в пекарне. Переведя взгляд на парня, который сидел на несколько парт впереди них, она увидела, что тот молча сидит на своем месте, скрестив руки перед собой, не обращая ни на кого внимания. «За пределами школы мы все ведем себя по-другому». В голове Кёка вновь всплыли его слова, и похоже, теперь она поняла, что ее одноклассник имел в виду. Тот и этот Миямура будто два разных человека. Один добрый и общительный, а другой холодный и нелюдимый. Такое координатное различие в поведении заводило Хари в тупик. «Слушай, Юки, а какой Миямура обычно?» — вернула она взгляд на девушку перед собой. «Даже не знаю. Обычно он всегда игнорирует всех, но я думаю, что он очень добрый. Однажды он помог мне протереть доску, когда я не дотрагивалась до верха. Правда, потом молча ушел. Наверное, лучше спросить об этом Тору, он же тоже парень. Может, что-то знает?» Юки наклонила голову на бок, задумчиво смотря наверх. «Может быть. Эй, Тору, можешь подойти?» — крикнула Хари, позвав высокого парня с фиолетовыми волосами, в сером свитере, белой рубашке с красным галстуком и серых брюках. В этот момент он разговаривал с одноклассником, но, услышав девушку, все же подошел к ней. «Да, Тору, можешь рассказать, какой Миямура?» — спросила Юки. «Миямура?» — фиолетоволосый перевел взгляд на парня впереди них и пару секунд задумчиво смотрел на него, пока не вернулся к девушкам. «Понятия не имею», — покачал он головой. «Он же ни с кем не общается, но он похож на парня, который любит играться с чувствами девушек», — довольно резко высказался он об однокласснике. «Почему? Ты знаешь, сколько девчонок предлагало ему встречаться, но он отвергал каждую. Скажем так, он совершенно не вызывает у меня доверия», — ответил Тору девушке, смотря прямо в ее карие глаза. «Понятно». Хари и правда не знала, что ответить, услышав эту информацию о парне, который очень мило с ней ранее общался. «Эй, зачем ты так говоришь о нашем однокласснике? Это некрасиво», — стала защищать его Юки. «Ты так говоришь только потому, что он тебе нравится», — фыркнул парень. «Эй, это не так. Я верю, что Миямура хороший человек, и если и отказал, то сделал бы это максимально вежливо. Поэтому не надо говорить о нем так плохо. А ты сама подумай, мы же ничего о нем не знаем. Как о нем еще говорить?» — пожал плечами Тору и, развернувшись, пошел на свое место. «Наглец, сказать такое о своем однокласснике», — продолжала причитать Юки. А Хари просто молча сидела и задумчиво смотрела на спину парня, размышляя о том, что же правда. Правда ли Изуми любит играться с чувствами девушек, или это просто слухи? И в этот момент Миямура будто почувствовал ее взгляд и чуть повернул голову назад, чтобы она видела его улыбку. Поняв, что она уже некоторое время пялится на него, Хари немного покраснела и отвела взгляд от него. Как раз в этот момент прозвучал звонок, и в класс зашел учитель. Так начался первый, после летних каникул, учебный день. «Прим, начало новой арки. Спасибо за ваши оценки». Глава 23. Студенческий совет. Уперев локоть об парту и положив на ладонь подбородок, Изуми скучающе смотрел в окно. Сейчас был урок английского, и их учитель Син Ясуда, красноволосый молодой мужчина, прогонял класс по старым темам, чтобы растрясти их мозги после двух месяцев летних каникул. и для Изуми это было невероятно скучно. Он знал английский на довольно неплохом уровне и уже мог бегло разговаривать на нем. Все-таки в будущем ему предстоит общаться со многими иностранцами, и знание этого языка очень поможет парню. Хотя для этого в системе был навык, позволяющий понимать все языки мира, и стоил всего 5000 монет, что Изуми уже мог позволить себе. Но пока он решил отложить его покупку. Монеты так улетают слишком быстро, так пусть хоть немного полежат на балансе. Последний урок уже близился к концу, и учитель, кажется, должен был объявить какую-то важную информацию. Поэтому, отвернувшись от окна, Миямура стал слушать. «Ну что ж, поскольку это ваш последний учебный год, в этом году вам предстоят экзамены. Начал очередное напутствие учитель. Я надеюсь, что все сдадут его и смогут устроиться в жизни. Ну а если нет, то я всегда смогу приютить вас», — улыбнулся мужчина, разведя руки в стороны. «Б, Ясуда», — громко сказал фиолетоволосый парень с задней парты. «Не радуйся, Исикава, это относится только к девушкам», — хмыкнул учитель. «Уверен, что все они сдадут экзамены хорошо, только для того, чтобы не попасть в твои лапы. Начинается», — подумал Миямура и опять отвернулся к окну. Он надеялся услышать хоть что-то важное, а не очередное напоминание об экзаменах, о скором наступлении которых им рассказывали сегодня все учителя. Через несколько минут прозвенел звонок, и все ученики начали собираться. «Миямура», — позвал его Ясуда. Приподнял он бровь и молча развернулся к учителю. «Зайди в учительскую, и не надо так на меня смотреть, нужно кое-что обсудить». Прошел он мимо Изуми, который пожал плечами. «Эй, может, в караоке сходим?» Тору подошел к Хари. «Есть какой-то повод?» — спросила Кёка, собирая тетради в сумку. «У меня купон сегодня сгорает, можно сходить втроем». «О, круто! Ты пойдешь, Хари?» — подошла к ним поближе Юки. «Нет, простите, у меня дела», — покачала она головой и, закинув сумку на плечо, даже не поняла, как смахнула телефон на пол. «Ой», — только и смогла она вымолвить, будто в замедленной съемке, наблюдая, как падает телефон, но неожиданно для нее его поймала чья-то рука. «Хари, у тебя упало», — протянул ей телефон Миямура. «Спасибо», — кивнув, парень прошел мимо, краем глаза заметив, как Исикава прищурился, а Ишикава улыбнулась. «Как круто, прямо в полете поймал, выпендрежник», — отреагировали парень и девушка на поступок Изуми, пока Кёка молча смотрела, как он выходит из кабинета. «Даже не разговаривает со мной», — подумала девушка и, посмотрев на телефон, резко поспешила к двери, перед этим выкрикнув: «Простите, сегодня не получится, давайте как-нибудь в другой раз». Помахала она рукой и выбежала из класса. «Чего это она?» — недоуменно пробормотал Тору. «Не знаю, у нее такое в последнее время часто. Может, парня нашла?» — пожала плечами Юки. «Чичева», — дойдя до учительской, Миямура постучал и, дождавшись разрешения, вошел. «А, Миямура, проходи, можешь пока присесть», — указал на диван Ясуда, не отрываясь от просмотра каких-то бумажек. «Вы хотели со мной поговорить?» — спросил Изуми, садясь перед учителем. «Да», — пробормотал учитель, даже на секунду не оторвавшись от своего занятия, заставляя своими действиями Миямуру требовательно уставиться на него. «КХМ, в общем, это касается школы Ясака». «Опять? Разве я уже не дал им свой ответ?» — нахмурился Миямура. «Давал, но ты же знаешь, какие они упрямые. Даже несмотря на то, что тебе осталось учиться последний год, они очень хотят заполучить тебя себе и еще пополнить свою коллекцию очередным выдающимся учеником и немного поднять рейтинги. Все-таки ты еще и из очень известной семьи. Думаю, у них и так хватает известных личностей. Это же элита». Изуми специально выделил последнее слово, показывая свое отношение к этой школе. «И у меня нет никакого желания переходить в другую школу посреди учебного года, а тем более поднимать кому-то рейтинги. Можете передать им, что мой ответ не изменится, и я собираюсь окончить именно эту школу». Миямура скрестил руки на груди. «Никак не пойму, почему ты выбрал эту обычную школу? С твоими-то знаниями ты мог бы спокойно учиться в любой школе, уровнем повыше», — недоуменно произнес Ясуда. А Изуми перед тем, как ответить, на краткий миг задумался. «Поступая сюда, я не думал, что все будет так легко. Да и тем более здесь училась моя сестра. Но вы лучше скажите, есть ли еще какая-то причина, почему я должен быть здесь с вами, а не как все, пойти домой? Эх, и куда в наше время торопиться, молодежь? Говорите как старик». «Ну так, что, я свободен? Сейчас, сейчас», — пробубнил учитель, еще секунду просмотрев все документы, Он принялся их складывать в папку к остальным. «В общем, у меня есть дело к тебе, как к старости класса. Я не староста», — перебил его Изуми. «Как внештатного старосту», — Миемура вздохнул. «Как ответственного ученика, можешь отнести эти документы в студсовет». Ясуда протянул ему папку как само собой разумеющееся. «Почему, например, вы этим не займетесь?» «Ну ты же знаешь, что я и так очень занятый человек. Я веду свой предмет, заполняю журналы, составляю контрольные, проверяю домашние задания. У меня совсем нет времени. С другой стороны, у тебя уже учебный день закончился и ты ничем не занят». Учитель развел руки в стороны. «Так, что будь добр, отнеси документы. Если там никого не будет, можешь просто положить их на стол. Ребята разберутся, и ты свободен», — улыбнулся Ясуда. А Миемура недовольно цокнул языком, но все же взял документы. «А и еще, если там все же кто-то будет, то можешь передать, чтобы переделали документы, которые я пометил». «Спасибо», — крикнул учитель. Изуми кивнул и вышел из учительской. Может, сын Ясуда и был странным учителем, однако как преподаватель он был неплох, да в принципе и как собеседник тоже. Он позволял общаться с собой довольно фривольно и даже иногда шутить на его уроках. Скорее всего, это он позволял делать, чтобы дать классу немного развеяться от всяких паст и пресент-симплев. Все-таки он был еще молод и хорошо понимал учеников. Изуми ценил эту его черту, хотя его вкус к старшеклассницам понять не мог. Нет, конечно, они привлекали Миемуру, но говоря о Ясуде, то он легко мог бы найти девушку постарше, а то он так до сих пор и оставался холостяком. Дойдя до кабинета студсовета, Миемура отодвинул дверь и спокойно вошел как к себе домой. Оказывается, в кабинете все же кто-то был, и на него тут же уставился красноволосый парень Какеру Сенгоку, президент студенческого совета. «Миемура», — немного удивленно сказал тот и кивнул, приветствуя парня. «Президент, Ясуда просил передать документы. Те, что нужно исправить, он пометил». Сенгоку нахмурился и, вытащив бланк из папки, стал рассматривать его. «Ладно, я пошел. Удачи с бумажками». «Ага», — пробормотал красноволосый, даже не подняв головы, и Изуми пошел к двери. Как раз к этот момент дверь распахнулась и в кабинет вошла девушка. Она была одета в серый свитер, белую рубашку и юбку, в общем-то стандартную форму. У нее были зеленые волосы, длинные до плеч, яркие глаза того же цвета, которые прятались за очками в черной оправе. «Они очень мило смотрятся на ней», — отметил про себя Миемура. Эта девушка была еще одним членом студсовета, его вице-президентом Сакурой Кана. Увидев парня, идущего к ней навстречу, она немного попятилась, пока не уперлась в стену. Девушка совершенно не ожидала увидеть здесь кого-то еще, кроме Сенгоку, тем более Миемуру. «Кана», — проходя мимо, Изуми немного улыбнулся ей, перед тем как выйти. «Фух», — выдохнула она. «Сакура, ты чего?» — спросил президент, шурша документами. «Нет, ничего», — покачала она головой и села напротив Сенгоку. «А зачем Миемура заходил? Работы нам подкинуть. Ясуде не понравилось, как мы оформили документы, а Миемура принес их нам». «Понятно», — пробормотала Кана и тоже взяла бланк. «Ты по-прежнему шарахаешься его?» — между делом спросил парень. «Не шарахаюсь, просто, наверное, нам не стоило тогда так настаивать на том, чтобы он вступил в совет. Похоже, в тот раз наша настойчивость его немного разозлила. Может, но это его выбор, и думаю, он уже не держит на нас зла. Он не такой человек». В голосе президента слышалось только уважение к Миемуре, ведь Изуми в его глазах был тем самым идеалом ученика. Всегда прилежный, с лучшими оценками и хорошими отношениями со всеми учителями. Лучшего претендента в студсовет не найти. Естественно, если не брать в расчет Хари. Но Сенгоку, как никто другой, знал, что его подруга детства ни за что не согласится на это, да и он сам не хотел, чтобы она терроризировала его и здесь, совсем как в детстве. И тут как раз подвернулся такой удобный ученик. Как жаль, что он не согласился, и на эту роль пришлось взять Рами. Пусть девушка и была неплоха и усердно работала, но явно не дотягивала до лучшего ученика. «Ты, похоже, неплохо его знаешь», — сказала девушка, отложив в сторону исправленный ей документ. «Я знаю его ровно настолько же, насколько его знаешь ты и любой ученик в этой школе. Просто, как мне кажется, он не производит впечатления мелочного человека. Можешь считать это чутьем. Так, что не стоит его так бояться». «Я и не боюсь», — буркнула Сакура. «Если только чуть-чуть. Ха, наконец-то свобода», — выдохнул Миемура, наконец-то выйдя из школы. «Интересно, где Ханаби?» — подумал он и достал телефон. «Бип, бип», — раздалось два коротких гудка, и сестра подняла трубку. «Братик, «Привет, ты сейчас где?» – спросил парень по дороге домой. «Привет, я в гильдии, готовлюсь к рейду. Я не вовремя, нет, нет, все в порядке. Я могу говорить, как дела, как прошел первый день в школе?» «Да как обычно, учителя опять ездили по ушам из-за экзаменов. Хи-хи, у меня так же было», – захихикала девушка. «Ясуда тоже предлагал поселиться у него, представляешь, да, только он не знал, что я тогда уже была занята». «Занята», – нахмурился Миемура. «Я думал, я у тебя первый. Уф-уфу, братик, не ревнуй, я говорила о тебе, обо мне, похоже, я уже давно тебе нравлюсь». «Да, наверное», – задумчиво сказала Ханаби. «Что значит «наверное»?» «Просто, я не знаю, когда именно ты начал мне нравиться как парень, но, наверное, это началось еще со школы. Похоже и правда, давно. Кстати, а это нормально, что мы говорим о таком, пока ты в гильдии? Рядом никого нет?» «Нет, я пока одна, уфу-фу. Хочешь фоточку? Давай», — улыбнулся парень. «Хи-хи, сейчас», — игриво посмеялась Ханаби и Изуми услышал какое-то шуршание. Через несколько секунд ему пришло сообщение. «Ты сумасшедшая!» Пробормотал парень и воровато осмотрелся по сторонам. На фотографии была его сестра, на ней было ее любимое кимоно, полностью распахнутое с опущенным лифчиком. Одной рукой она сжимала свою обнаженную грудь и улыбалась в камеру. «Я думала, тебе понравится». «Мне то нравится, но если кто-то увидел», — обеспокоенно произнес парень. «Не волнуйся, я сейчас в туалете и тут точно никого нет». «Эвхаха, хорошо». Вздохнул Миемура, и в этот момент с того конца раздался звук открываемой двери и женский голос. «Ханаби, ты тут? Похоже, уже пора. Увидимся, братик, целую. И я тебя, только не задерживайся допоздна. После рейда сразу домой. Хи-хи, хорошо, до встречи». И девушка сбросила звонок. «Ха, даже сейчас я позади». Миемура сжал кулак. Хоть он и стал сильнее, но так и не смог приблизиться к уровню сестры. Нужно найти другой способ прокачаться. Системные подземелья генерируются слишком долго. Только пока Изуми не знал, как найти такой способ. Еще несколько секунд он любовался фото, пока не понял, что в штанах начало становиться тесно. Поэтому, сохранив фотографию, он убрал телефон в карман и пошел домой. Мимо него проходило множество людей. Молодые пары, старички со своими бабулями, взрослые с детьми. Кто-то просто прогуливался, кто-то целенаправленно куда-то шел, кто-то выгуливал своих питомцев. И как раз в этот момент Изуми заметил вдалеке одного знакомого мальчика. Он со всех ног удирал от огромной, по сравнению с его маленьким телом, собаки, позади которой волочился поводок, а за собакой бежала молодая девушка. Похоже, хозяйка собаки. Нахмурившись, парень побежал за ними, ведь пес уже почти настиг мальчика, который в этот момент еще и споткнулся, упав на асфальт. Быстро подлетев к малышу, Изуми закрыл его своим телом и, посмотрев собаке прямо в глаза, активировал навык жажды крови, заставляя ту поджать хвост и скуля побежать обратно к своей хозяйке. «Сота, ты как, в порядке?» «Прим, спасибо за ваши оценки». Глава 24. По чистой случайности. «Сота, ты в порядке?» — спросил парень, подняв мальчика с земли, и принялся осматривать его. Небольшая ранка на коленке и струйка крови из носа говорили о том, что малыш сильно ударился и испугался. «Братик», — Сота сразу же обнял его за шею, дрожа всем телом. «Тише, Сота, тише. Собака уже убежала». Миемура погладил его по спине, стараясь успокоить. И как раз в этот момент к ним подбежала молодая девушка, на вид ровесница Изуми. «Пожалуйста, простите меня. Соседи дали нам Макару на время, и я хотела просто погулять с ним. Я совсем не ожидала, что все так вы. У тебя есть какие-то салфетки или вата?» — прервал ее лепет Миемура и требовательно вытянул ладонь. «А, да, да, сейчас где-то были, вот, держите». Девушка покопалась в своей сумочке и протянула ему платок. «Ничего лучше нет?» — она отрицательно замотала головой, заставляя Изуми вздохнуть. «Ладно, оставь себе, может, у меня что-нибудь завалялось». Открыв рюкзак, парень мысленно вызвал интерфейс системы и достал из инвентаря вату и пластырь с зеленкой, лежащие там еще с его самого первого рейда. «Сота», — похлопал он малыша по плечу. Он уже более-менее успокоился и отлип от парня, показывая ему свое заплаканное лицо. «Давай я протру лицо». Миемура вытащил из нагрудного кармана пиджака шелковый платок и вытер уже наполовину высохшие дорожки слез, а после то же самое проделал уже ваткой с кровью из-под носа, напоследок заткнув его, чтобы остановить кровь. «А сейчас давай заклеим коленку, будет немного щипать». Сота только доверительно кивнул ему. Закончив с обработкой ранки, Изуми наклеил пластырь. Малыш только болезненно зашипел, но смог выдержать. «Вот и все. Молодец, Сота, ты справился. Спасибо». Мальчик протер нос тыльной стороной ладони и улыбнулся. «Ну ладно». Миямура встал. «Сота, ты тут один? С тобой никого не было? Были друзья, но они все убежали от собаки», — грустно сказал мальчик, опустив глаза. «Вот тебе и друзья», — хмыкнул Миямура и потрепал его по волосам. «Не расстраивайся, ты еще успеешь найти друзей получше. Знаешь адрес своего дома?» «Да». «Хорошо, тогда я провожу тебя». «Можно вас?» — Изуми услышал голос той девушки с собакой за спиной. Он уже успел забыть о ней. «Что еще?» — развернулся парень. «Я бы хотела еще раз попросить у вас прощения», — сказала девушка в низком поклоне. «Это не ко мне. Проси прощения у него». Миямура положил руку на плечо Соты. «Все хорошо, вам не надо извиняться. Ничего же не произошло, братик защитил меня», — замахал руками малыш, когда увидел, как девушка вновь склонилась в поклоне уже к нему. «Но я бы все равно хотела извиниться. Может, я могу угостить вас мороженым?» «Нет, спасибо. Сота, пойдем». Миямура взял руку мальчика и потянул за собой. «Братик, а почему нет?» — спросил тот, когда они уже отошли от девушки. «Никогда не принимай ничего у незнакомцев. Кто знает, что у них в головах», — сказал парень, вспоминая, как под конец та девушка начала поглядывать на них и краснеть. Даже непонятно было, ей понравился Миямура или она шатакончица. «Я понял», — кивнул Сота. «Молодец, а теперь показывай дорогу». Хри вышла из ванной, с корзиной только что выстиранного белья, и посмотрела на время в гостиной. «Ф-ф-ха, мама на сверхурочных, опять поздно вернется. Пора же уже научиться говорить «нет»», — вздохнула девушка, и в этот момент раздался щелчок открываемой входной двери. «Сестренка», — раздался крик ее брата из прихожей. «Иду», — крикнула девушка в ответ. «Что такое?» — выглянула она из-за угла и опешила. Нос ее брата был заткнут ватой, а на коленке был прилеплен пластырь. «Сота, где же ты так?» — обеспокоенно произнесла Хари, подлетая к нему. «Упал. Ох, осторожней надо быть, непоседа. А откуда вата? Тебе кто-то помог?» «Да, братик», — с улыбкой кивнул Сота, указывая на парня рядом. «Миямура», — удивленно произнесла Хари, наконец-то увидев, что ее младший брат пришел не один. «Я его даже не заметила». «Привет, Хари», — улыбнулся ей парень. «Привет», — запнулась она, ей было немного неловко от того, что она его не сразу заметила. Да и вообще, рядом с ним, почему-то слишком часто возникала эта неловкость, причину которой ни Хари, ни Миямура объяснить не могли. «Ну ладно, если это все, то я пойду. Увидимся в Шака». Развернулся Изуми и потянулся к ручке двери, но его остановила рука мальчика, схватившая его за край пиджака. «Сота?» — спросила девушка, увидевшая действия своего брата. «Братик, останься». Миямура через плечо посмотрел на него, а после, развернувшись на Хари, как бы спрашивая взглядом: «Можно, если никуда не торопишься, то можешь зайти ненадолго? Мне же надо узнать, где Сота так расшибся». «О, тогда ладно», — кивнул парень и, сняв обувь, прошел в гостиную. «Миямура, что будешь, кофе или чай?» «Чай, спасибо», — благодарно кивнула Изуми и сел за стол рядом с Сотой. «Не знал, что ты такая хозяйственная, Хари», — сказал он, наблюдая, как девушка колдует на кухне. «А, ну да, какие-то проблемы», — нахмурилась она, угрожающе держа в руках чайную ложечку, будто готовясь метнуть ее прямо в лоб Изуми. «Нет, нет, просто не ожидал, вот и все». Прищурившись, Хари еще несколько секунд смотрела на Изуми, пока наконец не опустила ложку. «Ладно, тебе сколько сахара наложить?» «Не надо, спасибо, я не пью чай с сахаром, как и в принципе не ем сладкое», — подумал про себя Миямура. Эта привычка появилась у него еще в детстве. Пусть раньше Изуми и был страшным сладкоежкой, которому в этом была равна только сестра, пока в возрасте 8 лет он как-то впервые попробовал сделать домашний шоколад с карамелью, и карамель получилась настолько сладкой и тягучей, что его зубы слиплись на несколько часов, в то время когда сам шоколад был настолько горьким и подгоревшим, что его лицо так и застыло в гримасе отвращения. Эту пытку он запомнил до этого дня, и с тех пор у него пропало все желание есть сладкое. Хотя позднее он все же смог научиться делать нормальный шоколад и стал помощником кондитера в пекарне своей семьи, но так и не смог вернуть свою любовь к сладкому. Странное сочетание. Кондитер, который не любит сладкое. Братик, да, сес, КХМ, кашлянул парень. Он настолько ушел в свои мысли, что чуть не назвал Соту сестрой. Но разве он виноват, что она тоже называет его так? Миемура, ты чего в облаках витаешь? Да просто задумался. Покачал он головой. Ну ладно, так где Сота поранился? Он испугался собаки и упал. А я как раз встретил его недалеко от школы и помог. Рассказал Изуми краткую версию. Понятно, Сота иногда бывает непоседливым. Покачала головой Хари. Ну он же еще ребенок. А вообще он у тебя очень смышленый. С первого раза смог показать, где ваш дом. Хихи. Посмеялся его похвале сам мальчик. Ты только не перехваливай его. Улыбнулась девушка. Очки отношений 37-67. Перед глазами Изуми появилось сообщение. Видимо, он получил такой прирост в очках из-за того, что помог брату Хари. И благодаря этому их отношения практически приблизились к дружеским. Хотя и чуть-чуть не дотягивали до этого этапа. Закрыв сообщение, Изуми наткнулся на лицо до сих пор улыбающейся девушки, смотрящей на своего младшего брата. И не мог не признать, что она была очень симпатичной, с милым носиком, с немного тонкими, но от этого не менее притягательными губами и яркими будто два янтаря, карими глазами. Неосознанно Миемура улыбнулся в ответ, отведя взгляд от Соты, глаза девушки посмотрели на лицо парня и она увидела его улыбку. Никто никогда не видел, чтобы Миемура улыбался, вспомнила она слова Юки, но почему-то улыбку парня она видела слишком уж часто при их случайных встречах. КХМ, кашлянула девушка с покрасневшими щечками и отвела взгляд. «Ой, братик, а раньше твой пиджак всегда был красным?» Неожиданно задал вопрос Сота, вновь заставляя смущенную девушку посмотреть на парня, а после нахмуриться. «Красным? Где? И правда, у тебя правом плече какое-то пятно?» «Да», Изуми наклонил голову и увидел там засохшее красное пятнышко, отдаленно напоминающее. «Кровь, у тебя кровь на плече», указала Хари на пятно. «Братик, это из-за меня?» «Да», щенячьими глазами спросил малыш. «Не волнуйся, Сота, ничего страшного, это легко отстирывается», махнул рукой Изуми. «А ты знаешь, как это делается?» Приподнялась из-за стола Кёка. «Нет, и ты говоришь, что это легко отстирывается. Это вначале нужно в холодной воде разбавить соду, потом растереть. В общем, раздевайся». «Чего?» Неосознанно для Изуми его голос стал чуть выше, его обычно хрипловатого голоса, и он удивленно уставился на Хари. «Через повязку. Снимай пиджак. Я же должна хоть как-то отплатить тебе за заботу о Соте. Возражения не принимаются». Сложила она руки на груди. «Ладно». Пожав плечами, согласился Миемура и, сняв пиджак, протянул его девушке. «Вот и хорошо. Я верну его завтра в...» Девушка замолкла, увидев тело парня, через рубашку. Хоть тело Изуми и не стало слишком громоздким, однако после повышения уровней, мышцы хорошо проглядывались сквозь нее и рубашка немного облегала его фигуру. КХМ. В общем, завтра в школе. А теперь допивай чай и иди. Увидимся в школе. Отвернулась от него девушка с пиджаком в руках. Взяла и просто выгнала меня. Пробормотал Миемура, после щелчка замка за спиной. Пыха, ладно. Усмехнулся парень и пошел домой. Перед этим проверив телефон, где было сообщение от сестры. Я у мамы. Похоже, в этот раз рейд был быстрым. Улыбнулся парень и отправился домой. Оказывается, Хари жила совсем недалеко от их дома и дорога не заняла у парня и 10 минут. Открыв дверь, Изуми вошел и в него влетела черноволосая стрела, на которую он уже более-менее успевал отреагировать и даже смог расставить руки для объятий. «Привет, сестренка!» Улыбнулся парень, сведя руки на ее талии, и через несколько секунд девушка оторвала свою голову от его груди. «Привет, я скучала». Той же улыбкой ответила ему сестра и неожиданно поцеловала его в краешек губ. Неожиданно для человека, который стоял позади нее, Ханаби. Удивленно воскликнула их мать, наблюдая, как ее дети почти поцеловались прямо перед ней. «Да», повернулась она, отпустив из объятий не менее ошарашенного брата. «Что это было?» Строго спросила она. «Приветственный поцелуй». Похлопала девушка глазами, будто не понимая причину такой реакции своей матери. «Ты же знаешь, что сестра не должна так приветствовать своего родного брата. Ну, мам, это же просто поцелуй. Здесь нет ничего такого. В семьях это нормально». Улыбнулась Ханаби, а Изуми хоть и не до конца понимал, что происходит, но решил подыграть. «Да, мам, в этом нет ничего такого. Мы же семья, просто в каждой семье свой способ приветствия». Подошел он к сестре и встал рядом с ней, почти касаясь плеча сестры своим. «Но это же, Странно, мам, все в порядке. Для нас это ничего не значит. Мы просто поздоровались с братом. Ханаби обняла его за плечо, улыбнувшись матери. Тем более это же не полноценный поцелуй. Так, что ничего страшного не произошло. Изуми повторил жест сестры и отзеркалил ее улыбку. Хината еще несколько секунд сверлила их строгим взглядом, пытаясь найти ложь в их словах, но все же облегченно вздохнула. «Правда? Ха, тогда хорошо. Рада, что вы наконец-то стали ближе. А то у меня было ощущение, что вы раньше избегали друг друга. Мы не избегали друг друга. Просто были немного заняты. Ты же знаешь, у меня работа, у Ханаби тоже. Вот тебе, наверное, и показалось». Пожал плечами Миямура. «Но мы уже решили все вопросы, и сейчас наша семейная связь крепка как никогда». Брат и сестра подошли к матери и обняли ее с двух сторон. «Хорошо», — улыбнулась Хината и обняла своих детей. «Мам», — начала Ханаби через плечо матери игриво улыбнулась брату. «А ты не хочешь поприветствовать своего сына?» — сказала она слова, после которых глаза обоих, кому она это предложила, расширились в удивлении. «Прости, Иккун, я сейчас немного устала. Давай как-нибудь в другой раз». Вымученно улыбнулась женщина и, освободившись из их объятий, отправилась в свою комнату, перед этим пожелав им обоим спокойной ночи. «И что это сейчас было?» Миямура непонимающе уставился на сестру. «Хи-хи, она, что это было похоже? Я просто пытаюсь углубить нашу семейную связь», — игриво хихикнула девушка. «Пытаясь заставить нашу мать поцеловать меня? Уфу-фу, ну да. Разве тебя не будоражит мысль поцеловаться с ней? Просто представь, как ты подойдешь к ней, возьмешь маму за талию, заглянешь ей в ее испуганные глаза, а после приблизишь свои губы к ее». Сестра подошла к нему впритык и стала водить своим пальчиком по груди брата, с придыханием, пересказывая ему все эти события. «Так, стоп, меня всего день с тобой не было. Что с тобой произошло? Откуда вдруг такие мысли?» «Ну, я хорошо подумала над твоими словами. И знаешь, если ты так уж сильно хочешь гарем и ты уже встречаешься со мной своей родной сестрой, то почему бы не сделать счастливой маму? Прим, а вот и глава, выкладываю ее немного позднее. Причина в том, что меня что-то весь день хуевит. Не знаю, как это описать более точно, но как будто в груди какая-то тяжесть. Не боль, а именно тяжесть. У меня впервые такое. Может, кто-нибудь знает, что это? И в очередной раз благодарю вас за вашу активность». Глава 25. «Узнать о тебе все». Изуми несколько секунд вглядывался в глаза Ханаби, пытаясь рассмотреть там хоть что-то, но не смог увидеть ничего, кроме искренности. Сестра и вправду хотела, чтобы он, ее брат, сделал их маму своей. Однако он все же решил уточнить у нее это. «То есть ты правда хочешь, чтобы я встречался с нашей матерью?» Отошел он от Ханаби и присел на диван. «Да, я очень хочу, чтобы наша мама стала счастлива. И я думаю, что ты способен подарить ей это счастье. Так же, как и мне». Сестра села рядом с Миямурой и положила голову на его плечо. «Ха, никогда бы не подумал, что в моей жизни может произойти такая ситуация. И ты и вправду можешь предложить мне такое. Мы становимся немного странной семьей, но мне это нравится». «Хи-хи, конечно, тебе нравится. Ты же и сам планировал когда-нибудь это сделать, верно?» — посмеялась сестра, а Изуми нервно дернулся от ее слов. «Так ты все-таки поняла? Давно? Может, пару часов назад. Просто в какой-то момент вспомнились твои слова о некой помощи маме. Ты же это имел в виду? Стоило быть осторожнее в словах», — улыбнулся Миямура. «Нет, не стоило», — покачала головой девушка. «Знаешь, недавно мама упомянула по в общем его». Запнулась и совсем тихо сказала сестра, но Изуми сразу понял, о ком идет речь. «Его». Внутри парня за секунду зажглось буквально пламя ярости, когда он услышал, что Хината вспоминала их с сестрой отца. Всем своим существом он ненавидел его, этого уебка, который бросил их семью, как только услышал, что мама прекращает свою карьеру охотницы, человека, который был с ней только чтобы обрести все то положение, что он имел сейчас. Хината и вправду любила его и делала для него все. Помогла создать ему гребаному срангу свою гильдию, помогла ему раскрутить ее, привлечь в нее достаточно сильных охотников, чтобы сделать ее второй по силе гильдией, после обнаженных клинков, даже со своим собственным S-рангом. И как итог, после всего того, что она сделала для него, мама узнает, что он бросает ее и уходит к любовнице, какой-то сучке A-ранга, просто наплевав на все и выбросив Хинату как использованный ресурс. Стоит ли еще раз говорить, каких пределов достигла ненависть даже еще бездушного Миямуру, когда он узнал эти подробности от самой Хинаты? когда она, плача в подушку, изливала душу своей единственной подруге, которая вскоре тоже ее покинула, узнав, что ее дочь погибла прямо на руках сына, ее подруги. Именно это и стало тем самым перышком, что сломало Хинату. Все люди, которых она любила, покинули ее единственное, что у нее осталось, это ее дети. Однако даже несмотря на все трудности, что она преодолела тогда, она не возненавидела их, а наоборот приумножила свою любовь и заботу. Пусть ей было трудно, но именно благодаря ним, Изуми и Ханаби, со временем она смогла преодолеть свое депрессивное состояние, а позже даже открыла собственную пекарню. И сейчас, услышав одно лишь упоминание об этом человеке и о том, что его вспоминала Хината, Тенсиган Миемуры тут же зажегся под повязкой, грозясь прожечь кусок ткани ненавистью своего владельца. «Тише, братик, она не говорила ничего такого, просто сказала, чтобы я нашла парня лучше него», тут же обняла его сестра. Зная его отношение к нему, и Изуми немного успокоился, хоть и не до конца. «Я обязательно буду лучше него», – прошептал парень ей на ушко. «Я знаю, давай просто останемся так на некоторое время, хорошо?» Кивнув, Миемура зарылся носом в волосы сестры и стал рассуждать. Если раньше бездушный Изуми никогда не мог испытывать такого гнева, то теперь, еще раз вспомнив, какую боль перенесла его семья, все, что он хотел, это лишь мести. Миемура хотел разрушить все, что имел этот человек, и хотел вернуть ему всю боль, что пережила его мама и тогда еще пятилетняя сестренка. К его счастью, такой способ был. Только проблема была в том, что со своей нынешней силой он не мог это сделать. «Ну ничего, уже совсем скоро я заберу у тебя все, и когда ты снова приползешь к нам, то будет уже поздно», — злобно ухмыльнулся Изуми и, покачав головой, пока отбросил эти мысли и вернулся к сестренке. «Ханаби», — тихо позвал он девушку, погладив ее по волосам. Откликнулась она. «Помнишь, как раньше ты всегда приходила ко мне, чтобы поспать вместе? Угу, а ты всегда выгонял меня. Хех, потому, что знал, что ты не послушаешь. Тогда зачем ты это делал?» Девушка подняла голову и посмотрела на брата своими чистыми лиловыми глазами. «Потому, что ты очень мило реагировала на это. А я смотрю, ты уже тогда был садистом». «Да», — прищурилась девушка. «Я никогда не был садистом. А как же те разы, когда ты запирал меня дома и говорил, что забыл обо мне?» Ханаби залезла на него и уставилась взглядом сверху вниз. «Не помню такого». «О, значит, не помнишь? Тогда, может, мне напомнить тебе, как ты воровал мою карточку охотника и потом с довольным видом смотрел, как я носилась по квартире и искала ее?» «Не было такого». Изуми попытался отвернуться, но сестра схватила его за лицо и повернула в свою сторону, через повязку стараясь посмотреть в его глаза. «А напомнить тебе, как потом, когда я ловила тебя, ты говорил, что нашел ее на полу? Ты хоть знаешь, сколько раз я опаздывала в рейд из-за этого? Ты же всегда выходила за час до рейда, только из-за твоих шуток, хихи», — посмеялся Миемура и положил руки на талию сестры. «Чего смеешься? Я вообще-то серьезно, мне потом было очень неудобно перед группой», — надулась девушка, с легкой обидой смотря на брата. «Просто ты такая милашка». Изуми приблизил свое лицо к ней и попытался поцеловать, но сестра отодвинула от него лицо. «Думаешь, можно просто сказать мне комплимент, и я отстану от тебя?» «Да, не, сейчас я очень хочу отомстить», — улыбнулась девушка, и внутри Изуми возникло странное чувство опасности. И не зря. Сестра быстро повалила его на диван и уселась на живот парня. «Интересно, а ты боишься щекотки?» «Конечно, нет», — улыбнулся Миемура и тут же расширил глаза, когда Тенсиганом увидел, как на ладонях сестры начала собираться мана. «Сейчас узнаем». Сестра опустилась пониже и положила руки на место, где раньше сидела, начав водить по его животу, применяя чакру. Внутри тела парня возникло странное чувство, заставляющее Изуми начать тихонько посмеиваться. Через минуту, поняв, что ситуация выходит из-под контроля и он уже еле сдерживается, он поднял свои руки и положил их на талию сестренки, пытаясь сбросить ее с себя. Вот только у него ничего не вышло, Ханаби сразу пресекла его попытку. Поерзав под девушкой, он понял, что ничего не выйдет, и, захрипев от еле сдерживаемого смеха, выпустил из рук небольшой разряд Райтона. Небольшой, чтобы не поранить сестру, но этого стало достаточно, чтобы Ханаби прекратила и поерзала от неожиданного чувства щекотки. Поднявшись, он хотел было повалить ее и защекотать уже ее, но остановился. Он уже достиг желанного результата, и даже не в своей маленькой мести сестренки за пытку щекоткой. «Изуми, рад, что ты наконец-то улыбнулась. Девушка на секунду расширила глаза и понимающе улыбнулась, после чего обняла брата. «Спасибо», – прошептала она в его шею. «Не надо благодарить меня. Просто знай, что я никуда не уйду и обязательно сделаю вас с мамой счастливыми». Проходя мимо учеников, Изуми заметил, что все они удивленно глазели на него, ведь раньше никогда не видели Миемуру без его неизменного черного пиджака. Изуми же, как обычно, не обращал ни на кого внимания. Пройдя в класс, он уселся на свое место и стал ждать. Через несколько минут дверь открылась и в класс вошла Хари. Остановившись на пороге, она оглядела класс и, увидев Изуми, уверенным шагом двинулась к нему. «Миемура!» – позвала она его, и парень развернулся к ней. «Привет!» – улыбнулся он. «Можно тебя, на пару слов?» – спросила девушка, а Миемура, пожав плечами, поднялся, и они вместе прошли в самую дальнюю часть класса, где их не было видно. «Я простирала пиджак», — сказала девушка, протягивая его парню. «Спасибо, надеюсь, я не доставил тебе неудобств», — благодарно кивнула Изуми. «Нет, нет, все быстро отстиралось. Это меньшее, что я могу сделать за то, что ты спас Соту от той собаки». Девушка помотала головой, наблюдая, как Миемура надевает пиджак. «Так Сота рассказал. Да, да, спасибо, что защитил его». И в этот момент в голове Изуми раздался звуковой сигнал системы, оповещающий о повышении уровня отношений. Очки отношений 67-77. «Поздравляю, вы достигли нового уровня отношений и стали друзьями с Харикёка», – прочитал парень. Похоже, когда Хари узнала, что Изуми не просто помог ее брату, а спас от собаки, то именно это и послужило триггером для получения очков. Скрыв оповещение, он вновь вернулся к разговору с девушкой. «И Миемура, если ты не занят, можешь зайти сегодня, опять приглашаешь к себе», — наклонил голову на бок парень, наблюдая, как Хари краснеет. «Не я, это Сота просил, он очень хотел тебя снова увидеть». «Хорошо, тогда захвачу что-нибудь вкусненького». «Не надо, ты и так уже много сделал», — девушка отрицательно помахала руками. «О, тогда ладно, вот и хорошо, Сота очень обрадуется тебе». «Как он, кстати?» «Да все в порядке, просто ушибся, ничего серьезного». Кёка отвернулась к окну и посмотрела на улицу, где были видны спешащие на уроки ученики. «Хорошо», — кивнул Миемура и тоже повернулся к окну. «Последний год школы», — пробормотал он. «Да», — задумчиво кивнула Хари. «Чем планируешь заниматься после экзаменов? Пойдешь дальше учиться или найдешь работу?» — спросил Изуми. «Пока как-то не задумывалась, но, наверное, пойду в институт, может, выучусь на менеджера и устроюсь в какую-нибудь крупную гильдию». «О, круто, тогда мы сможем работать вместе», — сказал парень, повернувшись к Хари. «Тоже хочешь работать в гильдии, можно и так сказать?» «В смысле?» — девушка тоже повернулась к парню. «Я хочу создать свою гильдию», — решил раскрыть часть правды Изуми. Конечно, он бы мог просто заявить, что станет охотником, но это было бы странно. Пусть его ориентирование в пространстве с повязкой на глазах и вызывало некоторые подозрения, но по большей части для всех он был просто обычным человеком, без каких-то особых способностей. Поэтому и было бы странно, если бы он сказал, что станет охотником. Не мог же он знать, что скоро пробудится, а раскрывать то, что он может становиться сильнее, что пока не рассказал даже своей семье, девушке, с которой начало общение совсем недавно, было очень ненадежно. «Будет трудно, но я думаю, у тебя все получится», — подбодрила его Хари. «Спасибо», — улыбнулся Миемура, вновь заставляя Хари зависнуть, смотря на его редкую улыбку. «Слушай, Миемура», — девушка никак не могла решиться задать этот вопрос, и Изуми решил подбодрить ее. «Да, Хари, ты что-то хотела?» «Я, наверное, глупый вопрос, но почему все говорят, что ты редко улыбаешься?» «Хех, вопрос, то не глупый. И перед тем, как я отвечу, мне интересно, что ты об этом думаешь?» Миемура посмотрел прямо в ее глаза. «Даже не знаю, может, ты просто не хочешь им улыбаться?» — удивилась своим рассуждением девушка и, покраснев, отвернулась от Изуми. «Ты очень умная девушка, Хари», — кивнул он. «Значит, он и правда не хочет никому улыбаться. Но он улыбается мне, значит ли это, что я особенная для него?» Краем глаза она посмотрела на парня рядом с собой. Улыбка уже пропала с его лица, и он, как ей показалось, задумчиво смотрел на улицу. «Конечно нет, мы же совсем недавно начали общаться. Как такое вообще может быть? Откуда у меня такие мысли?» — яростно замотала головой Хари. Очки отношений 77-82. «Милашка». Миемура не знал, о чем она думала, но вид смущенной девушки заставлял что-то подниматься внутри его сердца. «Ну ладно, уже скоро звонок. Пора идти, я зайду к вам где-то через полчаса, надо скинуть сумку и переодеться. Хорошо, ты иди, я еще постою. Кивнув напоследок, Изумий ушел, оставляя Хари одну. С каждым разом я все больше узнаю, что-то новое о нем. Интересно, сколько еще всего я могу узнать, и смогу ли узнать все о нем? Подумала девушка, смотря на безоблачное небо. Вернувшись на свое место, Изуми поймал на себе взгляды всего класса. Остановившись, он оглядел каждого из них. Все одноклассники удивленно смотрели на него, и только через несколько секунд он осознал, что на его губах застыла легкая улыбка. Ясно, похоже, она начинает мне нравиться. Если раньше Миямура считал, что Хари просто интересная девушка, с которой было легко и интересно общаться, то теперь он был полностью уверен, что внутри него уже начинает зарождаться симпатия к ней. Теперь только время покажет, сможет ли она переросли во что-то большее или же навсегда останется на этом уровне. Прим, спасибо за вашу активность и комментарии. Глава 26. Жажда исследования. Уже началось. Задумчиво подумал Миямура, смотря из окна класса. Прошло уже чуть больше недели, а он только несколько дней назад, листая новости, наконец-то узнал, что, похоже, Джинву уже получил свою систему. А он то наивно полагал, что у него будет чуть больше времени на прокачку, и эти события произойдут, когда он будет хотя бы в рангом. Реальность разочаровывает. Почти всю ночь после этого Изуми провел в размышлениях о том, как бы ему стать сильнее. Перебирал различные техники, навыки и способности в магазине и даже пробовал в очередной раз воззвать к сосуду на Луне. Вот только у него все равно это не выходило. Парень отчетливо чувствовал, что он есть там, но по какой-то причине тот не откликался на зов его глаз. Тогда он решил все-таки закончить изучение техник, которые уже давно хотел заполучить в свой арсенал. Так за 5 ночей он смог воссоздать Расинган, чуть позже Чидори, и улучшить свою технику телесного мерцания до Шуншина Райтона. От обычного он отличался тем, что после применения техники оставлял после себя послеобраз, похожий на фантомного клона, но состоящий полностью из чакры молнии, который, если ударить, то можно получить нехилый такой разряд. И благодаря изучению этих техник, Миямура прокачал свой интеллект до 39. Также он досконально изучил свой новый улучшенный геном льда. Как оказалось, информацию о большинстве его техник он получил вместе с открытием новой стихии, но не постеснялся и самолично создать новую технику, а именно, как он ее назвал, выпуск льда. Как и следовало из названия, напитав свое тело чакрой этой стихии, он был способен создать выброс чакры разной мощности, в зависимости от того, сколько энергии он вложит в эту технику. Но пока максимум для него был 10 метров, он был способен заморозить вокруг себя целых 10 метров. Естественно, только в теории, на практике пока применять эту технику он не решался. Выпуск льда он создавал для того, чтобы еще немного повысить свой контроль над чакрой. Однако, похоже, с каждым новым уровнем интеллекта нужно было создавать больше техник, и в зависимости от их мощности, Изуми получает разное количество опыта для прокачки этого стата. Очередное разочарование. Поняв, что и это уже не помогает в прокачке, тогда Изуми попытался воссоздать режим чакры молнии, но для этого нужна была явно больше, чем неделя. Пока он научился просто напитывать тело чакрой полностью, а не так, как в случае обычного усиления Райтоном, когда он напитывал ей только свои конечности, дабы увеличить скорость. Для этой техники нужно намного больше концентрации чакры в теле, чтобы она могла обрести некое физическое воплощение. А значит, нужно научиться покрывать себя чакрой не только внутри, но и снаружи. С этим могли быть проблемы. Хоть Изуми уже и мог спокойно использовать чидори, но пока не решался покрывать себя Райтоном. В целях безопасности себя и окружающих. Ха! Разочарованно вздохнул Миямура. До открытия новых врат оставалось еще 5 дней, и он совершенно не знал, как еще можно усилить себя в кратчайшее время. Воссоздать режим Райтона он пока не мог. Можно было бы попробовать Райкири, но пока он не понимал, как улучшить чидори. И тогда Изуми вспомнил еще один способ стать сильнее, а именно изучение синдзюцу. Тенсиганом он мог видеть, как в воздухе помимо маны витает еще одна энергия. Она была намного чище, плотнее и окутывала собой все вокруг. Но насколько Миямура помнил, то для того, чтобы использовать синдзюцу, нужно иметь невероятное количество чакры и потом как-то объединить свою чакру с чакрой природы и конвертировать все это в ту саму чакру синдзюцу. Наверное, это должно усилить Изуми. Просто пока он не знал, насколько. Пытаясь управлять этой энергией, он мог поглотить самые ее крохи, не обратившись к камням, но не более. Концентрации природной чакры в воздухе было слишком мало, нужно было какое-то особое место. Миямура читал, что в мире существует несколько таких мест, где плотность чакры достигает такого уровня, что некоторое время нахождения в таких местах может успокаивать и даже исцелять ментальное состояние. И что примечательно, такая особая мана, какой ее видели охотники, по заверениям экспертов и множества тестов, никак не вредила обычным людям. Даже не охотники могли спокойно находиться в таких местах, без вреда для своего здоровья. Как правило, обычные люди при долгом контакте с маной могли подхватить так называемую сонную болезнь, которая со временем ослабляла обычных людей, делала их все более и более вялыми, пока и вовсе не погружала в непробудный сон, сравнимый со смертью. Эта болезнь стала бичом для всех обычных людей, считая билет в один конец, ведь от нее не было излечения. Даже спустя 23 года, после первого зарегистрированного случая сонной болезни, но как раз в таких местах по какой-то причине не было ничего такого. А значит, стоит съездить проверить. Как раз на этих выходных, как рассказывала Хари, школа устраивает поездку вблизи одного из таких мест, а значит, он просто обязан посетить его. И если его догадки подтвердятся, то он сможет, если и не заполучить режим мудреца, то как минимум изучить эту энергию своими глазами. Осталось только дождаться. Пробормотал себе под нос Изуми. Чего дождаться? Раздался за его спиной женский голос. Поездки. О ней что-нибудь стало известно? Развернулся Миямура, приветственно улыбнувшись Хари. Нет, пока ничего. Покачала головой девушка и, подойдя к Изуми, встала рядом с ним. Не думала, что тебя так это заинтересует. Я всего раз был в Киото и хотел бы туда вернуться. Осенью там очень красиво. Пожал плечами парень. Тем более именно там и расположено это место силы. Наверное, ни разу там не была. Серьезно? Ну да. Ты же знаешь, большую часть времени я провожу дома, с Сотой. Кстати, а почему ты вчера не зашел? Мы тебя ждали. Спросила Хари, повернув голову в сторону парня. За это прошедшее время они успели достаточно сблизиться и получше узнать друг друга, чтобы считаться друзьями не только из-за системы. Только пока они не особо афишируют свое общение кому-либо. Даже Юки, лучшая подруга Хари, не знает об этом. Я заканчивал один проект, поэтому был немного занят. Прости. Виновато улыбнулся Миямура. Опять работа? И как ты только умудряешься совмещать учебу и работу? Ну вообще, это и вправду не очень-то сложно. Все задания я обычно выполняю во время большой перемены, а когда прихожу домой, рисую пару задников. Ну и в принципе все. Тем более я же не единственный, кто там работает. Пожал плечами Изуми, посмотрев в окно. Мне кажется, что только для тебя это звучит легко. Может, я не знаю, как у других, сказал парень, посмотрев через окно на улицу. После того раза, это место как будто стало только их. Здесь они могли спокойно поговорить, без лишних взглядов, которые сопровождали Изуми повсюду. Кстати, вновь он обратился к девушке. Ты смотрела фильм «Улыбка»? Нет, а о чем он? О призраке или маньяке? Заинтересованно спросила девушка. Это было то, что объединяло их. Для Хари было и вправду открытием, что парень разделял ее вкус к фильмам ужасов. Они уже успели пересмотреть несколько из самых любимых фильмов Кёка и несколько тех, что предложил Миямура. К счастью, большинство из них очень понравились девушке. Если вкратце, то там есть мистическая сущность, которая блуждает между людьми и перекидывается на них через суицид на глазах своей следующей жертвы, со зловещей улыбкой на лице. О, звучит интересно. Ага, а самое главное, там почти нет каких-либо скримеров. Ну то есть они, конечно, есть, как и в любом таком фильме, но улыбка в основном берет тем, что умеет держать в напряжении. Тогда почему ты раньше мне не рассказал о нем? Это обязательно надо посмотреть. Глаза Хари почти заискрились от нетерпения. Настолько ее заинтересовало описание фильма. Ты же сама хотела сначала досмотреть «Паранормальное явление». Пожал плечами Миямура. А, не напоминай мне об этом. Я все еще разочарована последними частями. Хари покачала головой, будто стараясь выбросить из нее плохие воспоминания об этом фильме, своими действиями вызывая улыбку у Изуми. Тогда сразу после школы, спросил он. Да, а, совсем забыла, сегодня же распродажа, до 4, мне надо успеть в магазин. Ничего страшного, я могу пойти с тобой. Спасибо, улыбнулась Хари. Если собрание внезапно не назначит, то потом можно сразу ко мне. Хари, ты даже не поняла, как звучала эта фраза. Подумал про себя Миямура. Наконец прозвучал звонок с последнего урока, и ученики стали собираться домой. «Ну, что, пойдем?» Подошел Изуми к девушке. «Ага», кивнула она. «Динь, внимание, объявление для всех старост классов, просьба подойти в лингофонный кабинет». Раздался звуковой сигнал, а после и оповещение, услышав которое, Хари разочарованно схватилась за лицо. «Ну почему именно сейчас?» Простонала она и, схватив Миемуру за плечи, быстро протараторила. «Миемура, сходи, пожалуйста, за яйцами. Потом сразу ко мне, Сота откроет». Быстро развернулась девушка и уже приготовилась бежать, но ее остановила рука Изуми. «Хари, подожди, давай лучше наоборот. Иди на распродажу, а я схожу, узнаю, чего они хотят. Если что-то важное, то я потом тебе передам». «А, но ты же не староста». «Ничего страшного, учителям не доверяют. Если что скажу, что тебе стало плохо или что-то в этом роде. А теперь лучше поторопись, у тебя осталось всего 20 минут». Улыбнулся Миемура. «Тогда ладно», пробормотала Кёка. «Спасибо», крикнула она в ту же секунду, выбегая из класса, пока парень наблюдал за ней. И покачав головой, он тоже вышел из класса. «Слушай, Юки, а давно Хари с Миемурой начали общаться?» — спросил девушку фиолетово-волосый парень, минуту назад наблюдающий эту картину. Юки, не получив ответа и посмотрев на светловолосую девушку, он увидел, что она в неверии смотрит на дверь, в которую несколько секунд назад вышел Изуми. «Не знаю, я впервые вижу их вместе». До сих пор, не веря в происходящее, пробормотала она. «То есть даже тебе Хари ничего не рассказывала?» Ешикова отрицательно покачала головой. «Случилось то, чего я боялся больше всего», — хмуро подумал про себя парень. В это время Миемура уже дошел до лингофонного кабинета. Постучав и получив разрешение войти, он увидел перед собой молодую женщину лет 25 на вид в строгом пиджаке, белой блузке и черной юбке-карандаш, которая соблазнительно облегала бедра его учительницы японского языка Айка Курасавы. «Миемура», — удивилась она, увидев парня на пороге. «Что-то случилось?» — улыбнулась она. Редкое, кстати, явление, обычно она была очень строга и почти не улыбалась, но, видимо, лучшие ученики по ее предмету могли удостоиться такой чести. «Здравствуйте, Курасава-сенси. Хари стало плохо, поэтому она не смогла прийти. Я буду вместо нее», — вежливо поклонился парень, уже нацепив свою обычную школьную маску отчужденности. «С ней все в порядке?» — немного обеспокоенно спросила она. «Да, просто заболела голова. Завтра она уже вернется к учебе». «Тогда хорошо», — кивнула женщина. «Можешь проходить. Рядом с Кана есть свободное место, можешь сесть рядом с ней». Миемура снова поклонился и, пройдя мимо всех учеников, оказался рядом с зеленоволосой девушкой. «Можно?» — вежливо спросил он девушку, которая всеми силами старалась не смотреть на него. «Да-да», — кивнула она, и Изуми сел, переводя взгляд со смущенной девушки на учительницу, которая уже начала свой монолог. «Ну что ж, вот все и в сборе. Как вы, наверное, уже заметили, на ваших столах лежат брошюры. Можете раскрыть их и прочитать информацию, написанную в них». Миемура потянулся за бумагой, лежащей перед ним, и в этот момент столкнулся с ручкой девушки, которая, словно ошпаренная, тут же отдернула ее. «Прости», — улыбнулся Изуми. «Ничего, тогда прочитай сначала ты». Благодарно кивнув, он взял брошюрку, одновременно с этим думая о причинах такого поведения девушки рядом с ним. Но, раскрыв бумагу, пока отбросил эти мысли и погрузился в чтение. «Интересно», — неиронично подумал он про себя, когда закончил и, передав ее девушке, которая по какой-то причине находилась рядом с ним не в своей тарелке, стал размышлять. В бумаге говорилось обо всех достопримечательностях префектуры Киото: золотой павильон Кинкакудзи, сад камней Дзинрюэндзи, храм чистой воды Киомидзу. Информация обо всех них была там, но сейчас его не особо интересовало это, в отличие от того вывода, который он сделал после того, как прочитал брошюру. Очевидно, если их вызвали сейчас, то это значит, что в скором времени планируется долгожданная для него поездка в Киото. Хотя он не сколько ждал поездки туда, сколько желал посетить храм чистой воды Киомидзу, в котором, по информации, прочитанной им, и располагалось так нужное для него сосредоточение природной энергии, где он наконец-то сможет хотя бы кончиками пальцев прикоснуться к ней, а если повезет, то даже изучить ее на должном уровне, чтобы когда он вернулся туда, когда станет сильнее, то уже без проблем смог бы изучить желанные искусства синдзюцу и даже режим мудреца. Прим, кстати, фильм «Улыбка» и вправду мой самый любимый фильм ужасов. До сих пор помню, как посмотрели его с другом в армии, и я влюбился в этот фильм. И мне интересно, Есть ли еще люди, которые смотрели его? Глава 27. Куда? Ты уже закончил? Прервал его поток мыслей голос девушки рядом с ним. Да, прости. Немного задумался. Передал он бумажку Кана, наблюдая, как она быстро выхватывает ее из его рук. Я ее как-то обидел, подумал про себя Миемура, смотря на пустую руку, в которой секунду назад была брошюра. Или она просто стеснительная. Переведя взгляд на девушку, Изумий увидел, что она очень сосредоточенно читает. Если она и стеснительная, то, похоже, сейчас ее больше интересовали достопримечательности Киото, чем смущаться парня рядом с ней. Вижу, многие уже закончили ознакомление. Обратилась к ученикам учительница. И как вы уже догадались, на эти выходные планируется поездка в префектуру Киото. На протяжении 3 дней мы будем проживать в отеле и должны посетить одно из мест, которых вы сейчас прочитали. Оно будет выбираться посредством голосования. Вы уже должны были опросить учеников своих классов и выбрать на основе голосов одно из этих мест, куда отправитесь. Поэтому сейчас я буду перечислять их названия, а вы должны поднимать руку, основываясь на выборе всего класса. Повторяю, всего класса, а не собственных предпочтений. Надеюсь, это вам понятно, строго сказала Куросава-сенсей, из-за чего несколько учеников вжались в свои места. А Миемура, подняв взгляд вверх, пытался вспомнить, когда же такое голосование проходило в их классе, и кажется, что-то такое припоминал. Хари вроде писал об этом в беседе класса. Только тогда Изуми был немного занят и позже так и не ответил даже лично при встрече. Ведь именно тогда, то он не заходил к ней. И если честно, сейчас он даже не знал, к какому выбору пришел его класс. Но ведь ничего страшного, если я немного привру, ухмыльнулся про себя Миемура. Итак, поднимите руки, кто проголосует за золотой павильон Кинкакудзи. Всего в кабинете находилось 27 учеников, и сейчас 6 из них подняли руки, голосуя за павильон. Хорошо, кто за сад камней Дзинрюандзи? Изуми со скрещенными на груди руками обвел взглядом класс и увидел, что за сад камней было 9 голосов, и храм чистой воды Киёмидзу.